ответить. Оставьте сообщение после сигнала. Алло, Миша? Да. Здорово. Узнал меня? Алло. Алло, узнал меня? Здорово. Да нет, это кто это? Это дядь Валера. Ну какой дядь Валера? Что, не узнал меня, что ли, совсем? Нет, нет. Ну как так? Материл меня, оскорблял. Теперь не узнаешь? Нет. Вот ты падла такая. Ну что ж ты вчера обоссался, да? Где? Ну когда пацаны-то пришли к тебе, ты обоссался вчера, да? Где? Где? В Манде, у себя на Новочеркасском бульваре. Когда? Когда? Вчера, когда пацаны к тебе приходили. Чего ж ты дверь-то не открыл? Вчера? Вчера. Не знаю. Как не знаю? Ты забздел, наверное, дорогой мой. Кто? Ты! Кто? Не я же. Лысый, что ли? Кто лысый? Ты лысый? Ты лысый. А че ты хамишь-то, мальчик? Слышь ты, чертил, я... О! Я, сука, ебаный, блядь. Так. Блядь, получается, блядь, сука. Кровь вытянул, подорожный, ебаный. О! Серьезно? И кровь из меня пойдет, да? Че ты пиздишь по телефону, сука? Убери это, ебаный, блядь. Ух ты, как разошелся. А кровь из меня пойдет, правда? Ух ты, нахуй, блядь, сука, ебаный, ебаный, блядь. О! Хуйня, ебуча. Даже так? А? Блять, я в восторге. Поругайся еще немножечко. Я от этого кончаю. Скажи еще что-нибудь, пидорок. Ну скажи, педрила. Алло. Алло. Алло, Миша, блядь, не будь проституткой. Подай голос.